Охранник Вохра обходит корпус, заглядывает к врачу, проверяет, все ли спят согласно с инструкцией и что у кого лежит на столике. Потом подходит к термометру среди палаты. Если ниже 16 градусов, завхоз отвечает пред начальством, а я пред завхозом. Я показываю стрелку, что нет больше дров, топить нечем. Стрелок выходит и через полчаса стучит в дверь. «Выходи! За 16-м бараком лежат две доски. Бери и топи!» Легко ему сказать «выходи!» А я уже месяца 4 не выходил из корпуса. Это для меня большая экспедиция. Я одеваюсь в чужие ватные брюки, чужой бушлат, чужие валенки и выползаю за порог. Снаружи глухая зимняя ночь. Бреду в глубоком снегу по колено. Ни души. Только дым валит из труб низеньких госпитальных бараков. И мигает электрическая лампочка на столбе по ту сторону лагерной ограды с колючей проволокой. И далеко-далеко на путях свистят паровозы. Это станция Котлас, пункт, через который проходят поезда. А мы здесь лежим, сотни, тысячи людей. Зачем? Я чувствую себя как крот, который поднялся из подземной норы. С изумлением гляжу на чужой и странный мир зимней ночи. Звезды горят в высоте. Куда я попал? Скорей взять доски, скорее обратно в палату, в теплое логово, где у меня есть место и звание ночного санитара. Здесь, на этом суровом морозе, в ночном безмолвии, под куполом северного неба, я только привидение, тень, фантом в чужом бушлате. Вернувшись и оживив огонь в печке, я сажусь у ее железной стенки поговорить с сестрой и Витей. Витя — мальчик с круглой головой, стриженный, очень вежливый и старательный помощник в корпусе. У Вити 3-летний срок за немалое преступление. Он с компанией товарищей украл барана. Барана съели моментально. Давно мяса не видели. Грех попутал, и голод не тетка. Он, собственно, только увязался за старшими парнями. И те получили сроки побольше. А ему, Вите, по молодости только 3 года. В 2 часа ночи стучат снова. На этот раз входят 2-3 с вахты, неся зашитые в полотно ящички. Это посылки. Больным в корпусе передают посылки не днем, а ночью, во избежание лишних глаз. Никто из больных не рассердится, если разбудят его ночью со словами «Принимай посылку». На 50 человек в корпусе есть всего 2-3 получающих. Разбуженные садятся в волнение. Посылка — переворот в их жизни. С завтрашнего дня, несколько дней подряд — они не будут голодны. Спарывают полотно, сбивают крышку с ящика и в присутствии адресата вынимают по порядку, что внутри. Одна посылка, обычная, колхозная, из Центральной России. Ржаные сухари, сушеная картошка, лук. Лук мерзлый, но в лагере и он не пропадет. На самом дне кусочек сала, грамм в 200, завернутый в тряпочку. Если посылка из Средней Азии, в ней мешочек сушеных фруктов, изюм, урюк и курдюк, то есть жирный овечий хвост, особенно любимый над сменами. Самую лучшую посылку получает Попов. Ему шлет жена из Сочи, с Кавказской ривьеры. Там бывает не только масло, мед и сахар, но и то волшебное, от чего глаза Вити загораются восхищением. Несколько мандаринок, мандаринки в лагере, мандаринки на севере, где люди годами не видят в глаза обыкновенного яблока и доживают до старости, не узнав вкуса груши. Витя получает у Попова кожицу от мандаринок. Эту кожицу он кладет в кипяток и уверяет, что чай от этого приобретает особый аромат. Ночная конспирация не помогает Попову. Наутро весь корпус будет точно знать, что именно было в посылке. Ближайших соседей придется ему угостить, а всю посылку отдать на хранение в раздаточную, чтобы не вводить в искушение ближних. В 6 часов бьет за окном гонг. Ночь кончена. Подъем. Нас, больных, подъем не касается. Я бужу дневного санитара Колю. Приношу воды в ведре для умывания. Первые больные начинают шевелиться. Мое дежурство идет к концу. К 7 часам является Соня и обе сиделки. Я ухожу спать в холодной сене на Северный полюс. Сплю я одетый и мерзну даже во сне. Как я завидую больным, которые лежат в теплой палате и ни о чем не заботятся. Но нельзя все вместе и быть сытым, и лежать в тепле. Только 1 месяц работал я ночным санитаром. За это время я много ел, и мой вес поднялся с 45 кило до 51. Это был мой максимальный вес в лагере. Под конец я не выдержал, и меня перевели в палату к больным. Моим преемником стал Витя. Шел 45-й год, и война подходила к концу. Советские войска вошли в Восточную Пруссию, и мы следили с волнением за их наступлением. Каждый номер «Известий» или «Правды», который попадал на полчаса в руки медперсонала, жадно прочитывался и обсуждался в тесном кругу. В конце зимы через Котлас прошел 1-й эшелон. Женщин из гражданского населения Восточной Пруссии. Начинался массовый вывоз немцев по испытанной системе НКВД. В одно утро пропустили через баню Котласского перпункта партию немок в легких платьях и туфлях, неподготовленных к суровой зиме крайнего севера. Холодно, холодно в России», — повторяли они и жались друг к другу. Эшелон был в пути 4 суток из Москвы. За это время замерзло и умерло 80 человек из партии. Хоронить их в пути не позволили. В конце состава шел вагон с трупами. Половина вымрет в дороге, половина на месте. Оценили котласские люди, которые уже видали виды. Жалеть их было некому. Свои тут же рядом погибали без счета. Я лежал месяц за месяцем на койке против печки. Еще раз объявили амнистию польским заключенным. Это была амнистия по соглашению с новым польским демократическим правительством. На нашем перпункте было 10 человек поляков. Только один из них был освобожден. Остальные остались в заключении. Они протестовали и писали жалобы. На этот раз я не жаловался и не протестовал. Я был убежден в бесцельности и, более того, вредности слишком часто повторяемых протестов. За годы, проведенные в лагере, я несколько раз протестовал резко и горячо против своего задержания. И не было смысла еще раз повторять сказанное. Теперь я не хотел больше обращать на себя внимание. Я чувствовал, что на этот раз, чем меньше будут заниматься мной, чем меньше будут знать и помнить обо мне представители власти, тем лучше. Месяц за месяцем, лежа на койке, забытый всем миром, даже своими врагами, я наблюдал, как умирают люди. Здесь не было войны. И все же великое побоище окружало меня. Отголоски страшного избиения доходили до меня, как в трюм корабля доносится шум бури. 5-й корпус, засыпанный снегом, напоминал мне корабль, идущий по морю неизвестно куда. Волны шумели за бортами корабля, а в трюме ворочалась груда человеческих тел. Приглядываясь к ней, я постигал, какая чудовищная машина убийства приведена в движение на просторах России. Машина, перемалывающая человеческий мусор и изо дня в день выбрасывающие остатки в котласские госпитальные корпуса. Рядом со мной умирал Вася. Это был 20-летний мальчик, и срок у него был тоже 20 лет. За какие преступления дали Васе 20 лет каторги? Кого он убил или предал? В углу нашей палаты лежал 70-летний старик-колхозник, зарубивший в пьяном виде свою жену. Ему дали 2 года, а Васе 20 за то, что он подметал пол у немцев в полиции. Может быть, это была государственная мудрость, но я не мог не ненавидеть и презирать государство, которое защищало себя таким образом. 2 года или 20 оказалось все равно, и оба они, старый и малый, умерли в ту зиму в 5-м корпусе. Вася умер от горловой скоротечной чахотки. При этом он до последней минуты не понимал опасности своего положения и даже не знал, чем болен. Доктор велел кормить его из отдельной посуды. Это обидело Васю. «Вот», — сказал он, — «когда хватились, когда я уже выздоравливаю». И, умирая, он все был уверен, что выздоравливает, и не понимал, почему это больные в корпусе от него отворачиваются, не позволяют ему садиться на свои койки и ничего не одалживают из своих вещей. Он думал, что они им брезгуют, знать его не хотят. Вася с горловой чехоткой и 20 годами каторги был беспомощный и неразвитый, ничего не понимавший в жизни мальчик, попавший с миллионами других под колеса жизни. «Один человек в корпусе, ты, Марголин», — сказал он мне жалобно, обиженный всеобщим бойкотом. «Я его не бойкотировал. Я не принимал никаких мер предосторожности. Пил из его кружки и сидел на его постели. Я не боялся заразы, и смерть не пугала меня. Наоборот, смерть на худой конец была путем избавления от рабства, выходом из тупика, куда зашла моя жизнь». Недоумение овладело Васей в последние дни, когда наступила катастрофа. «Плохо», — сказал он мне наконец шепотом, и я увидел в его глазах беспредельное изумление. Когда Вася начал хрипеть и задыхаться, уже было известно в палате, кто ляжет на его койку. Он еще лежал в агонии, а уже начался обычный грабеж умирающего. Растащили, подобрали со столика все его жалкие вещи. Санитар забрал хлеб, нетронутый за 2 последние дня. Ничего не осталось, и когда уже вынесли его, я съел его последнюю, простывшую с вечера кашу на донышке глиняной миски и взял себе щербатую железную кружку, которой мы пользовались вместе. Алиментарная дистрофия чаще всего приводила к водянке. Сперва чудовищно распухали ноги, потом живот раздувался, как у беременной женщины. Все тело наливалось водой, заплывали глаза, а когда вода подступала к сердцу, человек умирал. В палате было полдюжины больных, которым периодически выкачивали воду из живота. Больной садился на табурет среди палаты. Ему прокалывали живот и вставляли трубку, из которой лилась вода. Она лилась долго в подставленный таз, а потом сестра считала, сколько литров воды вышло. У некоторых выкачивали по 15 литров. После этого наступало облегчение, и больной мог 2 недели лежать в ожидании следующей операции выкачивания. Смерть в этом состоянии была неизбежна. Ни одна из смертей не произвела такого впечатления на людей в корпусе, как смерть одного литовца, который 4 месяца пролежал с нами. Литовцы вообще было много на перпункте. Тут встретились 2 волны массового выселения из Литвы. В 1941 и в 1944.